10. Мы бросили машину под самым знаком «Стоянка запрещена». Мы взбежали на третий этаж, как будто за нами гонятся. Мы кинулись на мою постель, как бросаются в воду. Мы сорвали друг с друга одежду, как если бы она была объята пламенем. Ее груди ослепительным видением вспыхнули у меня перед глазами, ее губы слились с моими, и я познал трепетный поцелуй ее маорийской страсти. Наши руки забегали повсюду, лаская, обнимая, сжимая и проникая. Наши ноги переплелись, животы и бицепсы отвердели, и было уже непонятно, где бедра, а где щеки. Пружины кровати зазвенели так, что в комнате отозвалось эхо. И вдруг львиная голова тети Джулии, украшенная роскошной гривой, возвысилась над этой сумятицей, и ее голос, внезапно охрипший, спросил: «Что с тобой?» Я ответил: «Ничего». Действительно, ничего. Ноль. Ничего, кроме жалкого моллюска, который съежился между двумя своими створками и никак не хочет высовывать голову. Иначе как бомба испугался. Но я чувствую, что это неправда. Дело не в бомбе, а в том, что моя комната полна народу. Забита под завязку. Вокруг кровати стройными рядами стоят зрители. И не какие-нибудь, а самое что ни на есть элита. Сандинисты, кубинцы, маорийцы, сатарейцы. Голые или в форме десантников, с арбалетами или с калашниковыми. Меднокожие или покрытые пылью сражений. И у всех у них стоит, да еще как. Положив руки на бедра, они застыли вокруг нас в почетном карауле и внимательно смотрят. И я ни на что не гожусь в такой обстановке. «Ничего», — повторяю я, — «сама видишь, прости». И поскольку ничего другого не остается, смеюсь. «По-твоему, это смешно?» Бывает, что люди смеются именно потому, что им вовсе не смешно. Я пытаюсь ей это объяснить, и снова прошу прощения, говорю, что вокруг нас собралось такое представительное жюри, а я всегда был начисто лишен олимпийского духа. «Понимаю», — говорит она, и в свою очередь объясняет мне. «Наша неудача послужит естественным завершением очерка о революции и первобытном сексе, который она должна дать в ближайший номер «Актюэль». «А, так ты работаешь в «Актюэль»?» «Да, именно там она и работает». «Видишь ли, то, что убивает любовь, — это культура любви. У всякого мужчины стояло бы, если бы он не знал, что у других стоит». Я пытаюсь погладить ее, пока она говорит, но она отстраняет мою руку. Никаких суррогатов. «Вообще, вселенную портит сравнение. Где Джулиус? Где его черти носят? Не иначе, как на кухне у Хадуша. Ну что за жизнь такая? Бомбы рвутся у нас под носом. Соединенные силы индейцев и революционеров в самый ответственный момент подрывают ваш мужской потенциал. А ваш любимый пес в это время преспокойно набивает себе брюхо в вашем же любимом ресторане. Чертов Джулиус, я больше не хочу с тобой знаться. Трижды отрекаюсь, как святой Петр». И, конечно, в эту самую секунду дверь комнаты соизволила отвориться. «Джулиус?» «Да». «Это он».